Фейс? Эй? Конверс и тишка за доллар и УЗИ. Ты пришел за траблом, и мы тебя загрузим. Мне не надо денег и всех этих брендов. Я вертел на хуе каждый из трендов. Мне не надо денег, чтобы трахать этих сук. Мне не надо денег, чтобы трахать этих сук. Мне не надо денег, чтобы трахать этих сук. Мне не надо денег, чтобы трахать этих сук. Я бил свою подругу, а родители молчат. Хотя вроде все нормально, мертвые не говорят. Она терпит, она хочет, но не может настучать. Если ты залез в мой бизнес, я могу тебя прижать. Они достают айфоны, когда видят где-то нас. Сука понимает, это первый и последний шанс. Можешь ждать мне никогда, либо здесь и сейчас. Накидаю ей таблеток, после заряжаю газ. Она тянула руки, раздвигала свои ноги. Нахуй интернет, хотя в интернете мы боги. Весь такой Алиэкспресс, ты такой убогий. Мне так похуй на вас всех, у нас разные дороги. На твоих ресницах боль, тогда на моих сразу радость. Ты играла свою роль, не забывая про жадность. Ты думаешь, что так все просто делать эти треки? Твоя сука мне сосет, даже не снимая брекета. Спасибо хейтерам за то, что делают мне кэш. Без комментов в интернете я бы умер, будто сэш. Был бы хилый, был бы дохлый, ну а так вполне здоров. Да, я знаю запах денег и убить за них готов. Лицемерие — это я. Обведу вас вокруг пальца, не оставив ни рубля. Я слепой до их рук, я глухой, что за звук. Мне не надо даже денег, чтобы трахать ваших сук. Конверс и тишка за доллар и УЗИ. Ты пришел за траблом, и мы тебя загрузим. Мне не надо денег из всех этих брендов. Я вертел на хуе каждый из трендов. Мне не надо денег, чтобы трахать этих сук. Мне не надо денег, чтобы трахать этих сук. Мне не надо денег, чтобы трахать этих сук. Мне не надо денег, чтобы трахать этих сук.